Почему ты не спишь, мой любимый малыш? За окном темным-темно, деткам спать пора давно. За окном темным-темно, деткам спать пора давно. За окном темный лес, в нем так много чудес, но и волк, и лиса закрывают глаза, но и волк, и лиса закрывают глаза. Спят цветы на полях, спят лягушки в прудах, и большая рыба кит в синем море тоже спит. Серый мишка, медведь, завтра будет песни петь, а сегодня будет спать, будет глазки закрывать. А сегодня будет спать, будет глазки закрывать. Спят цветы на полях, спят лягушки в прудах, и большая рыба кит в синем море тоже спит. И большая рыба кит в синем море тоже спит. И запрыгнул на стул кот Василий, уснул. Только ты один не спишь,